Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучит третья часть записи, составленная по второму тому книги «Сила света». Истина делает свободными. На опушке леса, прислонившись к дереву, густо покрытому мхом, полулежал, полусидел Конрад Гречевский. Перед ним в ярком утреннем сиянии простиралась Любашинская долина. Ласковые лучи солнца золотили бывший замок, маленькую церквушку и домик пастора. Солнце словно целовало деревушку Добрушка. Только отдельные лучи солнца достигали замка в Загорцах. Зато крыша старого пасторского домика вся искрилась под солнечным светом. А один лучик убегал далеко через лес, в сторону, где, словно на картинке, окруженный лесом, виднелся Иоаннов двор. Взору молодого священника вдали открывался вид на долину П. Там к небу поднимались высокие шпили церквей. Рядом возвышались невысокие вершины горы Калварии, за которыми виднелись аббатство и дворец епископа. О каких таких противоречиях мог размышлять Конрад в эти чудные утренние часы, если его лицо то сияло радостью, то покрывалось тенью? Может быть, он сравнивал это пробуждение в природе с пробуждением, которое началось в этой некогда мертвой местности? Перед его взором проходили чередой события последних 4 недель. Каким был Любашин прежде и каким стал теперь? Сегодня село принадлежало не только Анне, у него появился и хозяин. Да какой! Кто узнал бы в этом человеке, который теперь день и ночь ревностно заботился о благополучии загорцев, того непостоянного, самовлюбленного Богуша Гречевского? Скоро в Загорцы должен приехать новый учитель. Это тоже плод его забот. Жизнь Станислава облегчилась, когда прогресс выбрал центром своей деятельности Любашин. Казалось, что от ворот смерти вместе с вновь подаренной ему жизнью он принес с собой новые планы для улучшения развития сельского хозяйства. Во время последних 4 недель Станиславу часто приходилось ездить в Л и в отдаленный К, но, несмотря на это, он по-прежнему находил время, чтобы контролировать работу на Иоанновом дворе. И каким стал этот двор? Заселенный до последнего уголка, он представлял собой маленькое самостоятельное государство. Здесь можно было встретить людей всех рангов, начиная от высоких аристократов и богатых еврейских семей в первом доме и заканчивая евангельскими семьями, учителями, портнихами, студентами, нуждавшимися в поправке здоровья и в отдыхе, и детьми во втором доме. Здесь постоянно действовали бесплатные врачебные консультации и помощь. И, что было важнее всего, проходили домашние христианские собрания, которые чередовались. Один день их проводил доктор Рейхард или Анна, другой день – Конрад. Анна вместе с Верушкой Контузовой и с молодежью организовали прекрасный хор. При мысли о христианских песнопениях сердце Конрада болезненно сжалось. Он сравнивал песни, которые пелись в католической церкви, с красивыми, мелодичными, зачастую очень простыми евангельскими песнями. Конрад и сам всегда слушал их с большим удовольствием. Но тут его мысли и воспоминания приняли другое направление. Они перенеслись в уютную маленькую комнатку, где на кровати или диване при открытом окне в полном изнеможении, не способный ни жить, ни умирать, лежал Аким Контузов. Случилось так, как предсказывал доктор Рейхард. Происшедшее послужило для него живым уроком. Оно привело его к ногам Господа, ко кресту Голгофы. Затем молодой священник погрузился в глубину своей собственной души. В ней день ото дня становилось светлее, хотя сердце все еще часто пронизывало боль. Да и как его сердцу было не болеть, если рвались нити, которые его с колыбели привязывали к определенной системе и приучили любить ее? Если бы Конрад Гречевский был каким-нибудь незнающим, равнодушным католиком, как его двоюродные братья-протестанты, так думал о них Конрад в этот момент, ему было бы легче на развалинах старого построить новое. Но он был воспитан строгой набожной католичкой, которая учила его любить и почитать церковь. Эта церковь своими усыпляющими сердце и чувства богослужениями составляла поэзию его детства и юности. С этой церковью он сросся. А потом монастырь. В монастыре Конрад был так счастлив. Его строгие учителя стремились наполнить его дух основательным учением и фанатичным очарованием. Молодой духовник покинул монастырь, проникнутый величием Рима и убежденный в неприкосновенности его совершенства. Вступление в жизнь открыло ему глаза. Знакомые католики сами указывали ему на пятна в одежде его руководителей. Он же на все закрывал глаза и готов был биться не на жизнь, а на смерть с каждым, кто смел поставить Рим под сомнение. Конрад хотел личным примером показать, каким должен быть католический священник. Но только он вступил в жизнь, как Бог встал на его пути и открыл ему глаза. И Конрад прозрел. В этом свете его душа узнала, как она ошибалась, как глубоко погрузилась в заблуждение. Болезненно застонало его сердце, когда он принял, что культ Марии нужно оставить. В первый момент, там, на вершине у скал, где Христос победил Рим, Конрад решил, что все путы, которые держали его душу в плену, разорваны. Так оно и произошло бы, если бы он сразу же отправился к верхам и объявил о своем уходе из католической церкви. Но он хотел остаться и работать там, где Бог пробудил его к жизни. Он хотел оставить себе кафедру, чтобы проповедовать об Иисусе. Он хотел внешне соблюдать церковные обряды, чтобы ему не запретили распространять свет Христа. Цель оправдывала средства, но они были весьма католическими. Конрад, однако, понял, что долго так продолжаться не может. Как только он начинал читать мессу, в его сознании пробивалась мысль: «Если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму». Написано же в Слове Божьем: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого». Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. А что же он, Конрад, делает? Он проповедует совершенное заблуждение, заставляет Иисуса снова жертвовать собой и убеждает души, что Христос за их грехи явно перед ними должен быть принесен в жертву. Это означало бы забрать, украсть у жертвы на Голгофе ее вечную значимость. Тогда зачем людям взирать на крест? Зачем им искать помощи у распятого там Иисуса? Они же могут искать спасение в человеческих делах? Нет, это противоречит Слову Божьему. А он, Конрад, способствует утверждению этого заблуждения. Но, защищалось его сердце, не все же сразу. Больше 40 Библий и около 200 Евангелий раздала Верушка в его церкви. Он разрешил это сделать, хотя знал, что не сегодня-завтра будет за это привлечен к ответу. Но если божественный свет победит тьму и откроет людям истину, то это же прекрасно, думал Конрад. Что подумают о нем прихожане, если он оставит их при вере о прощении грехов по ту сторону гроба, убеждая их в освобождении от грехов и чистилище посредством мессы? Что они подумают о таком пастыре? Тысячи подобных мыслей мучили молодое сердце. Конрад страшился выступать со всей правдой открыто, чтобы у него не было взята возможность проповедовать. Ах, да не только это, но и еще два препятствия стояли на пути у молодого священника. Как он осмелится выступить против могучего Рима? И как посмотрит в разочарованные глаза матери? Ему казалось, она, наконец, так счастлива. Она развернула такую большую работу по благотворительности, устроила столько учреждений по присмотру за детьми работающих женщин, и это несмотря на заботы по дому и в странове. Верушка, закончив занятия в школе, приходила к ней каждый день. Они вместе шли в больницу Анастасии, где тоже была нужда в их заботливых руках. Конрад чувствовал, что мать от него не откажется. Но и от церкви она тоже не сможет отказаться, поскольку так срослась с ней и, к сожалению, с ее заблуждениями, что разве только смерть их сможет разлучить. Так для Конрада с одной стороны стояла мать, а с другой – его светлость епископ Любашинский. Мысли об этом заставляли его голову склоняться все ниже и ниже. Раньше, в детстве, он не любил епископа. Позже эта неприязнь еще больше возросла. Он чувствовал, что Любашинские, не исключая и епископа, однажды причинили его отцу большое зло. Об этом свидетельствовала уступчивость его светлости Гречевским, особенно старому господину. Но теперь, чем ближе Конраду удавалось познакомиться с епископом, тем дальше отодвигались неприятные шипы. По сравнению с другими духовниками, он ему казался идеальным. Конрад не мог отрицать, что охотно посещал Чарного не только из-за Ярослава, но и из-за епископа, и что немногие вечера, которые он там бывал, оставили в его сердце совершенно особые, добрые воспоминания. Было очень даже заметно, что епископ тоже его любил. Часто они были одни. В его голосе звучала и из глаз его светилась настоящая отцовская любовь. Конрад своего отца не знал. Его личность окружала какая-то тайна. Раньше он его не уважал, потому что тот был в глазах сына всего лишь протестантишкой. Но теперь Конрада все чаще тянуло на отцовскую могилу. Почувствовав отеческую любовь к себе со стороны епископа, Конрад подумал, что и родной отец его, наверное, тоже любил. Чтобы приготовить себя к предстоящей битве, Конрад читал историю Испанской инквизиции и биографии Яна Гуса, Савонаролы и других, кто был сожжен на кострах за проповедь Евангелия. Он сравнивал их учение со Словом Божьим и учением апостолов. Ясно было, виновны были не эти реформаторы, а Рим. Молодой священник чувствовал, что ему нужно от этого противоречивого взгляда освободиться. Но это было так тяжело. он еще раз огляделся на прекрасный мир вокруг. Его глаза остановились на добрушке. Наполовину утопая в зелени и словно наполовину выглядывая с любопытством, смотрел этот маленький замок из-за деревьев. И там, за той каменной стеной, билось сердце, которое вело во 100 раз более жестокую борьбу, чем он. Там жила Анастасия Агинская, которая готова была все потерять из-за Христа. И Конрад знал, он почувствовал, что она все потеряет, потому что представил себе Агинского. Он целые недели проводил в поездках, организовывал объединение сионистов, работал над большими антихристианскими замыслами. А между тем его жена распространяла вокруг христианскую любовь. Тихо и незаметно она вводила на фабрике различные усовершенствования, создавала возможности различного рода душепопечительства. Дома она читала еврейской прислуге из Ветхого Завета и готовила их к дальнейшему путешествию в священную землю Израиля. Если бы Агинский приезжал домой не на 1-2 часа, как обычно, дела супруги не остались бы от него в тайне. Она должна будет признаться, что верит в Иисуса распятого, верит в того, кто для иудеев соблазн. Если Анастасия ради Христа решила потерять самое дорогое на свете – любовь своего мужа, то насколько она этим пристыжает его, Конрада? «Великий Бог, помоги ей и мне», – умоляла душа священника, хотя губы оставались сомкнуты. В этот момент в П зазвонили во все колокола. Умер богатый купец, его хоронили с большими почестями. Ему и звонили колокола, сопровождая его в могилу. Да разве они звонили только купцу? Ах, нет! То, что сейчас умирало в груди коленопреклоненного слуги Божьего, больше никогда не оживет. Он не мог сказать, что молился или получил на свою горячую мольбу ответ. Но когда он поднялся, то почувствовал, что готов страдать за Иисуса и даже умереть за Него. Конрад не перестал любить свою мать или дорогого ему епископа. Нет, совсем нет. Но он знал теперь, что и во имя их счастья он не имеет права дольше скрывать правду. Именно им он и должен ее преподнести раньше других». Звон колоколов говорил ему, что пора возвращаться домой, и он пошел. Здесь дороги разошлись. Одна вела в лес, другая вниз, в долину. И вдруг молодой человек побледнел и невольно прислонился к стволу ближайшего дерева. По склону вверх, наклонившись и глубоко задумавшись, шагал епископ Любашинский. Конрад не мог знать, откуда этой утренней ранью возвращается этот высокопоставленный сановник. В его душе лишь звучало, словно со священной вышины: «Кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Но тут епископ поднял голову, и молодой человек увидел лицо, отражавшее внутренние страдания. «Конрад, ты откуда? А как вы оказались здесь, ваша светлость?» «Доктор приписал мне утренние прогулки». «Врач? Вы болеете?» – спросил Конрад озабоченно. «Да меня часто мучают головные боли». «О, Ярослав говорил мне, может, перемена климата вам бы помогла?» «Да где я найду лучший климат, чем здесь?» Епископ показал вокруг. «Ну что говорить обо мне? Как твои дела, Конрад? Как чувствует себя мама?» «Слава Богу, ваша светлость, у нас все хорошо». «Хорошо, это меня радует». И он провел рукой по лбу. «Как здесь чудесно! Какой вид отсюда открывается! Все как на ладони! Даже Иоаннов двор виден! Получает ли Анна доход от этого двора?» «Она? Нет!» — улыбнулся Конрад. «Она нет? А кто же тогда?» «Прибыль от одного дома покрывает расходы на обслуживание другого дома, который Анна полностью отдала на служение Иисусу». «О, госпожа Гречевская, большая благотворительница! Жаль, что мне до сих пор не предоставилось случая познакомиться с ней. Если ваша светлость сейчас готова идти со мной, мы пришли бы туда как раз после завтрака, и тогда все были бы в сборе». «Так рано, поутру, не соблюдая никакого этикета?» Епископ отрицательно покачал головой. «О, непривычное посещение имеет право выходить за рамки этикета!» Не сдавался Конрад. «Оно от этого станет только сердечнее и желаннее!» «Ну что ж, если у тебя есть время, пойдем со мной. Внизу стоит моя коляска. Она нас отвезет в долину Богородицы. Мне хочется посмотреть на этот двор. Я слышал, Гречевские заботятся и о духовных потребностях католиков. Надо поддержать их добрые начинания. Может быть, застанем там и добрую хозяйку? А если нет, то поедем в Любашин. Ты сможешь поехать со мной?» «Да, ваша светлость. Так как люди сейчас очень рано уходят на работу, я провел богослужение пораньше». «Вот как?» – удивился епископ. «А когда же ты отдыхаешь? Я слышал, что вы и по вечерам всегда собираетесь. И днем ты работаешь. Ты переоцениваешь свои силы, Конрад. Все мои силы и вся моя жизнь принадлежат Господу Иисусу Христу, ваша светлость!» Краска залила лицо епископа. «И священник имеет право на личную жизнь. Он не перестает быть человеком. Против природы бороться нельзя. Это чаще всего имеет плохие последствия», — сказал он с необычным для него пристрастием. «Не так уж много было святых, которые успешно убивали в себе свое «я», но они принадлежат к избранным». «Позвольте, ваша светлость», — очень серьезно начал Конрад. «Апостол Павел сказал: „Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет“». «О да, это высокий для нас пример. Но кто в состоянии исполнить такое высокое требование?» «Но это же не только пример, ваша светлость. Это завет. Для того мы и поставлены на служение, чтобы своим примером, своей жизнью проповедовать о благости Иисуса. Впрочем, своей обширной и усердной работой вы, ваша светлость, являетесь для меня примером. Я еще молод, мои силы еще не растрачены. Слава Богу, Он призвал меня к служению еще в юности, чтобы я мог посвятить Ему всю свою жизнь. Как сказал святой Захарий: „Освобожденный из рук врагов моих, я служил Христу всю жизнь в святости и справедливости, которые угодны Ему“». «Ну, и как ты себе это представляешь?» — спросил епископ взволнованно, неожиданно остановившись. «Из рук врагов моих. У тебя же нет таковых, насколько я знаю». «Теперь нет, но у меня они были». И Конрад приложил руки к груди. «Это мои грехи, которые гнездились вот здесь и делали меня своим рабом, как самые ярые враги моей души». «Твои грехи?» Епископ побледнел. «Ты не сохранил себя в чистоте? О тебе говорили всегда только хорошие». «О, ваша светлость, вы меня неправильно поняли!» Щеки молодого человека покрылись румянцем от смущения. «Слава Богу, от мирских соблазнов я держался вдалеке. «Вы же не думаете, что я, будучи запачкан большим грехом, которым я навсегда опорочил бы святой храм, отважился бы стоять перед алтарем или взойти на кафедру? Я не могу понять человека, который после своего падения продолжает носить одежду священника, прикрывая свою нечистоту». Горячая рука епископа схватила руку молодого человека. «Библия учит, не судите, да не судимы будете». «Да я и не сужу, ваша светлость, у меня нет на это никакого права. Но Бог судит, потому что Он свят. В Ветхом Завете тот, кто совершил преступление или был нечист телом, не имел права встать перед алтарем, чтобы кадить. К ковчегу Завета никто нечистый не имел права даже приблизиться. А человек, который свое тело навсегда осквернил, разве имеет право приносить Богу жертву перед алтарем?» «Ну, допустим, что кто-то осквернил себя большим грехом. Но для того и существует наша святая церковь, которой дано право отпущения грехов». «Простите, ваша светлость, но осмелюсь вам возразить. То, что Иисус называет грехом, церковь не имеет права отбеливать». «Так значит, по-твоему, падшему человеку нет прощения?» Голос епископа выдавал его внутреннее волнение. «Я этого не говорил. В Библии сказано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я имел в виду, что падшему нет места ни за кафедрой, ни перед алтарем. Что с вами?» – испугался Конрад. «Ничего. Голова закружилась. Уже прошло. Мне бы очень хотелось знать, что должен, по-твоему, делать священник, который не устоял перед искушением. Ни открыто, ни официально, никому при этом не причинив вреда своим падением. Он священник, он связан обетом, но его принудили обстоятельства». «Ваша светлость, Божьи заветы стоят выше всяких обстоятельств. Пусть такой священник уйдет со служения. Рано или поздно его вина все равно откроется, потому что нет ничего тайного, что не стало бы явным». «Ну, молодой человек, это не всегда так. Случались грехопадения, о которых никто никогда не узнал и не узнает, и которые никому не причинили зла». Холодно отклонил довод епископ. «Ваша светлость, вы хотите меня испытать? Но я опять должен вам возразить. Свое доказательство я хочу подтвердить примером из жизни. Долгое время я старался об этом не вспоминать. Мне хотелось выбросить случившееся из памяти. Вам же знакомы братья М? Они были моими друзьями. Все их считали сыновьями известного фабриканта. Однажды вечером я нашел Рихарда в совершенном отчаянии. В злости префект С сорвал розовые очки с глаз молодых людей и открыл им правду. Оказалось, что они сыновья высокопоставленного церковного лица. Рихард от этого известия чуть не сошел с ума. Братья тут же покинули семинарию. Чуть позже Рихард стал артистом, но он глубоко несчастный человек, а Степан теперь потерянный, легкомысленный шутник. Меня это не удивляет. Для меня такое известие тоже было бы убийственным. Ну хорошо. Допустим, детей нет. Кто сможет исправить несправедливость, с которой этот мужчина-духовник обошелся с женщиной? Мужчина, который призван был стать для нее посланником Бога на земле, носителем света, а вместо этого убил ее честь, уничтожил ее земное и вечное счастье». Конрад замолчал. «Ну, а если бы с тобой случилось такое, как с твоими друзьями?» — произнес епископ после долгого молчания. «Ты своему грешному отцу никогда не простил бы?» Конрад содрогнулся от звучания этого голоса. Он был словно с того света. «Но раньше я не мог бы простить», — серьезно ответил он. «Но поскольку я открыл Иисусу свои заблуждения, и Он меня простил, Поскольку я понял, что только Божья милость меня сохранила от такого падения, то думаю, что я больше бы стал заботиться об этом несчастном грешнике, чем о себе самом. Только как мы пришли к такому странному разговору? Вернемся к тому, с чего начинали. Вы спросили меня, как бы я объяснил высказывание святого Захария. «Верно, верно. Ты мне так и не ответил на мой вопрос». Епископ глубоко вздохнул, смахнул пот со лба и принялся старательно обмахиваться шляпой. Лес поредел, появились просветы. «Когда мы познаем истину, она сделает нас свободными», — начал Конрад. «И я познал эту вечную истину, Иисуса Христа, и Он надо мной воссиял. Я познал самого себя и нашел себя глубоко погрязшим в грехах. Вся моя праведность растаяла от прикосновения Святого Духа, как тает снег под лучами теплого солнышка». «Конрад, откуда это в тебе?» — воскликнул епископ, быстро взяв его за руку. «Ты все время говоришь только об Иисусе Христе. Это не соответствует учению нашей церкви». «Мне очень жаль, но Иисус Христос умер непосредственно из-за мои грехи. Он воскрес, чтобы непосредственно меня оживить». Лицо молодого человека светилось спокойствием и уверенностью. Он свое призвание совершил. Никто и ничто не могли вернуть его на прежний путь. «Конрад, мой дорогой сынок!» — вскричал вдруг епископ. «Ты на опасном пути!» «На самом безопасном, ваша светлость! Он узок, этот путь, но ведет к вечному блаженству. Этот путь, на котором никто, даже самый неопытный, не потеряется и не заблудится. Этим путем шли 12 апостолов, более 500 учеников, а после Троицы более 3000 душ, и никто не потерялся, не пропал, потому что всех их призвал Христос. Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Конрад, у тебя не было таких взглядов, когда ты приехал. Когда это ты так изменился? Что послужило причиной этому?» «Слова, которые я только что произнес, это слово Божье, ваша светлость». Епископ глубоко вздохнул. Ничего не сказав, он только ниже надвинул шляпу на лоб и ускорил шаг. «Понимай, как хочешь, Конрад», — произнес он через некоторое время тихо и задумчиво. «Я тебе ничего не хочу ставить в вину, лишь бы ты был при этом счастлив. Только прошу тебя об одном — оставь эти мысли при себе. Они не годятся для широкой католической общественности». «А вы думаете, наисветлейший господин, что среди католиков нет таких же жаждущих?» «Но ты же вызовешь недовольство и подозрение к себе. Ты ведь знаешь, как в этом отношении строго в нашей церкви». «О, хорошо знаю. Если бы я родился на несколько столетий раньше и посмел проповедовать о том, что Иисус – единственный посредник между Богом и людьми, то церковь отправила бы меня на костер. Сегодня это невозможно. Но какое бы наказание мне церковь не вынесла за проповедь истины, я готов вместе со страдальцами за веру воскликнуть: на том стою и иначе не могу». «Конрад, несчастный заблудший, подумай, что ты говоришь. Ты же дал обет». «А я ничем обета не нарушил. Святой церковью невестой Христа называет себя католическая церковь, а я хочу лишь одного – больше узнать этого небесного жениха и вести к нему души до тех пор, пока хватит моих сил. А поста своего я не оставляю, если меня не прогонят. Но молчать я не стану». «И ты хочешь свои пороки открыть перед Святой Матерью Церковью, как это делали все отступники?» «О нет, ни в коем случае. Я только буду проповедовать Иисуса Христа распятого. Буду нести людям Его святое слово». «Ах, так значит, это правда, что в твоей церкви раздавали Библии!» — ужаснулся епископ. «Я не хотел этому верить, но сейчас ты сам признался. Да, ваша светлость!» «И ты это позволил, Конрад?» В лесу стало совсем тихо. Епископ схватился за голову. Тишина эхом отзывалась в его взволнованной груди. «Конрад!» Епископ оторвал руки от лица и протянул их к молодому священнику. «Прошу тебя, не подвергай себя этой опасности! Сейчас об этом еще никто не знает, а я буду молчать. Но если ты и дальше будешь себя так вести, то посыпятся жалобы, и я не смогу тебя защитить. Осудить тебя означает для меня смерть». «А разве вы, ваше преосвященство, должны меня судить? Разве внутренний голос не говорит вам, что я прав? Я думаю, вы убеждены в том, что я познал истину. Разве вы не можете, пусть это будет даже против всяких правил, подняться на защиту этой истины? Бог вас в этом обязательно благословил бы». «Да я верю, но я не могу. Я не смогу тебя защитить, Конрад. Именно я не смогу!» С болью простонал епископ. «Это всем бросится в глаза. Моя и твоя честь. Где речь идет о Божьей славе, наша честь может и пострадать. И вообще, ваша светлость, не бойтесь. Ни один волос не упадет с моей головы против воли Бога. Иисус мой пастырь, с ним я пройду через все преграды». Епископ Любашинский никогда не забудет этой утренней прогулки. Конрад тем более. Дальше разговор их не продвинулся, так как он был прерван появлением женщин, шедших в П на рынок. За ними следовала молодежь, которая шла из Иоаннового двора. Молодые люди уже издали с любовью приветствовали Конрада. Трудные вопросы. Все в устройстве Иоаннового двора нравилось епископу. Оба посетителя решительно вступили в большой зал, не подозревая, что там как раз идет евангельское собрание. Чтобы не мешать, они потихоньку заняли места у входа. Зал был наполнен людьми. Под нежными пальцами Анны звучали аккорды физгармонии, и в зале раздалось многоголосое пение. Благозвучная мелодия и содержание песни глубоко тронули Конрада, словно привет из далекой родины, где нет ни страданий, ни слез. Епископ тоже заслушался, опершись рукой на ручку кресла. И вот уже все собрание склонилось для молитвы. Когда епископ наконец поднял голову и вытер слезы, повисшие на его ресницах, он заметил, что его сосед стоит на коленях. Епископ тоже преклонил колени и продолжал слушать. «О Господь!» – молилась Анна Гречевская. «Сколько их печальных и одиноких, которым никто на земле не может помочь, потому что никто не может омыть их запачканных одежд, никто, кроме Тебя, не может освободить их от грехов. О Господи, откройся им и помоги!» Что было потом, епископ уже не слышал. Эти слова, произнесенные безвинно и доверительно, как только ребенок мог говорить с отцом, словно ножом прошли по его сердцу. Когда все поднялись, встал и он. Он видел, как собрание расходилось, как все прощались, подавая руку Анне, стоявшей у большого инструмента, как все с радостью простосердечно протягивали руку Конраду Гречевскому. Но епископ также заметил удивленные взгляды, устремленные на него, и с извинениями объяснил свое присутствие. Наконец зал опустел, и госпожа Гречевская подошла к Любашинскому и протянула ему свою маленькую нежную руку. А Конрад пояснил. «Анна, его светлость пожелал с тобой познакомиться». «В то же время я хотел высказать госпоже Гречевской мою благодарность», — добавил епископ. «Мне за что?» — спросила она удивленно. «Ну, за все те приятные удобства и привилегии не только в материальном отношении, но и в моральном, которые мои единоверцы получают от вас, такой ревностной протестантки, которая может служить примером для многих наших дам». «Я просто христианка, ваша светлость», подумал епископ. «Это характерно для американцев. Они довольно оригинальны». А вслух он спросил о своем инспекторе. «Богуша нет сегодня дома, он уехал в Эл. Но если он вам нужен, можно ему сообщить?» «Ни в коем случае. Наши дела, благодаря его работе, обстоят как нельзя лучше». «Если вы, ваша светлость, здесь еще ненадолго задержитесь, я хотел бы заглянуть к Акиму Кантузову», — сказал Конрад. «Ну, если мое посещение не обременит милостивую госпожу». «Ни малейшим образом». «Тогда Конрад свободен». «Благодарю, ваша светлость. Анна, Акиму что-нибудь передать?» «Нет, немного позже я сама к нему зайду». «Ну, Анна, как вам Европа? Уже привыкли?» Начал разговор епископ, когда хозяйка дома завела посетителя в маленькую приемную, благоухающую цветами. Вошедшие устроились на маленьком диване у раскрытого окна. «Не скучаете по своей далекой родине?» «Временами скучаю, но лишь в те моменты, когда я не доверяю своему Господу». «Как это?» Анна улыбнулась. «Когда я думаю только о себе и забываю, что Иисус со мной переплыл океан, мне хочется бросить все и бежать. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. Вы продали нам церковь в Загорцах, чем оказали неоценимую услугу. Господь вознаградит вас за это». «Ах, не будем говорить об этом». И епископ попытался скрыть свое смущение. «Существуют вещи, которые я, как католический епископ, не имею права обговаривать». «Ну тогда давайте говорить, как две души, сотворенные Богом, за которые Иисус умер на кресте, и которые однажды должны будут предстать пред Его престолом». «Вы правы, дитя мое, так и должен говорить человек с человеком. Поэтому давайте и мы с вами будем так разговаривать друг с другом. Я хочу спросить, вы верите, что Господь слышит ваши молитвы?» «Да, верю. Что Бог обещал, то Он исполнит. Вы сегодня слышали мою молитву? Как вы думаете, я просила о чем-нибудь невыполнимом или ненужном?» «Почти. Вы просили, чтобы Христос успокоил всех страждущих. Но на земле столько страждущих, для которых не может быть успокоения, столько греха, который только после смерти может быть прощен». «О, Господин! Кто не получил прощения грехов на земле, тот не будет прощен и в вечности. Грех, который не прощен на земле, никогда не будет прощен». «Как? Вы не верите в вечную милость Божью?» «Нет, не верю. И именно поэтому я не допускаю, что существует боль или тяжелый груз, который Иисус не смог бы снять. Господь сказал: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». «Да, но это будет после смерти». «Ни в коем случае! Возьмите иго мое на себя, — говорит Иисус, — и научитесь от меня. Это не может быть после смерти». «После смерти мы уже не можем ничему научиться, потому что наше паломничество окончится, и мы придем домой». «Счастливая душа!» — вздохнул епископ. «Так могут сказать лишь немногие». «Ваша милость, вы ведь тоже среди спасенных?» Взгляд Анны остановился на побледневшем лице священнослужителя. «Вы же приняли Иисуса, когда Бог вам его предложил?» «Вы хотите спросить, верю ли я в Христа?» Странно спрашивать об этом у епископа. Извините, но я задала этот вопрос не епископу. Мы же разговариваем как человек с человеком, ответила она с покорностью. Я не сомневаюсь, что вы верите в Иисуса, но приняли ли вы его? Ну, разве это не одно и то же? Нет, ваша светлость. Например, я могу верить, что вы мне желаете добра. Но если вы однажды придете в мой дом и подарите мне добро, это будет совсем другое дело. Господь Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вы уже однажды слышали этот стук Господа Иисуса? Вы его впустили? Он подарил вам свою милость, прощение, полное примирение с Богом и вытекающий отсюда мир и радость. В комнате установилась напряженная тишина. Побледневший священнослужитель не прерывал ее. Он был слишком глубоко погружен в свои думы. Его собеседница отважилась на многое, может быть, на слишком многое, но не сожалела об этом. Может быть, епископ рассердится на нее? Может быть, он станет недружелюбно относиться к Богушу? Но будь что будет. Анна чувствовала, что говорила не от себя самой, что ей нужно было так говорить. Она не услышала ответа. Раздались шаги, и тишину нарушили голоса. Вошли Конрад с майором. Епископ не рассердился на Анну. В этом женщину убедило его вежливое прощание с ней. Но вопросы, поставленные ею, он не забудет. Об этом говорил его бегающий взгляд. Глаза епископа не смотрели больше так открыто ей в лицо, как прежде. Переполненным чувств сердцем Анна отправилась проведать Акима и застала его стоящим у окна. Это было такой неожиданностью, что Анна тут же забыла про епископа. «Аким, что вы делаете?» Он с почти прежней живостью повернулся к ней. «Анна, он мне написал». «Кто вам написал?» С этим вопросом она пожала руку, протянутую ей навстречу. «Мой отец!» Я думал, ожидая ответа, что либо у вас еще до сих пор не было времени написать ему, я же причинил вам столько хлопот, либо он мне до самой смерти не хочет простить. Но оказалось ни то, ни другое. Отец собирался сам приехать, но не смог. Он лежит больной, страдает ревматизмом. «Анна, что вы ему сообщили, что он мне такое хорошее письмо написал?» «Я уже и не помню, о чем писала ему, дорогой Аким. Но я молилась и верила, что мое письмо не останется без ответа. Благодарите Бога, Аким. Разве это не радость, когда отец прощает?» «Да, только вы не можете полностью ощутить ту радость, которую испытываем мы, грешники». «А случилось то, чего не могли достичь ни врачебная наука, ни забота, ни искусный уход. Исчезла скованность, которая словно держала в плену жизненные силы больного. Аким рассказывал Анне, какой у него хороший отец. Он хвалил его достоинства и исключительно добрый характер. Когда Анна, отдав нужные распоряжения, еще раз вошла в комнату Акима, он стоял на коленях у окна и молился. Аким молился вслух, по-русски. Она не понимала слов, но вместе с ним в конце сказала «Аминь». «Я поблагодарил Господа», — сказал Аким. «А теперь я хочу и вас поблагодарить за все. Вы видели меня опустившимся, но не отказались от меня. Нет, наоборот, вы сжалились надо мной, показали мне Христа. Иисус, который живет в вас, меня покорил, и я в него поверил. Я ничтожный, опустившийся человек. Что со мной дальше будет, не знаю. Но я теперь знаю и понимаю, что означает «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». И за все это я благодарю вас и об одном прошу – не прогоняйте меня. О нет, Аким, вы же мой брат. Оставайтесь у нас, живите и работайте с нами. Мы вас любим и будем вместе с вами радоваться и помогать вам переносить трудности и невзгоды. А Конрад и дядя уже знают о вашем духовном выздоровлении? Нет, они еще ничего не знают. Я вскрыл письмо после их ухода. Жаль. Но ничего, мы расскажем им. Как описать радостное возбуждение, которое в этот день господствовало в Любашине? Его разделили и жители Добрушки, и доктор Рейхард, и госпожа Агинская, и Ярослав Лакринский, и многие другие. Радость росла и передавалась из уст в уста. Радовались родственники, служащие и прислуга. Радость охватила и Загорцы, и Иоанна в двор. Из леса возвратился Богуш Гречевский и тоже радовался со всеми. Таким его не видели с самой свадьбы. Есть надежда на прощение. Господин Генрих стоял на пороге своей комнаты. Над массивным рабочим столом, освещенным солнцем, склонился в расчетах молодой человек. Он не услышал вошедшего. «Станислав, ты здесь? И что ты здесь делаешь?» В этом возгласе прозвучали удивление и ликование. Молодому человеку помешали, и он обернулся. Но он не спешил отвлечься, а сперва закончил начатое, и только потом протянул обе руки навстречу. «О, доброе утро, отец! У тебя дома мало работы, что ты и тут еще за нее взялся!» Пожурил он сына. «Да, отец, у меня работы хватает, ее даже больше, чем надо. Только, пожалуйста, не сердись». Книга лежала раскрытой, расчеты были начаты и не закончены, а я сидел в ожидании тебя. Думаю, чего сидеть без дела? Оправдывался Станислав, поднимаясь со стула. «А теперь дело закончено, и тебе ничто не мешает пойти со мной на третий двор. Мне нужно с тобой посоветоваться». «Охотно пойду, только почему бы тебе у меня не задержаться? Ты всегда так быстро уезжаешь». «Извини, отец, но у меня совершенно нет времени. Я и сейчас спешу. Мне еще надо заехать в долину к молодежи». «Еще сегодня? Ну, это уж слишком», произнес отец и быстро взял шляпу. Они вышли в сад. «Отец, прошу тебя, не беспокойся обо мне. Я здоров. Если не веришь, спроси врача. Ты же знаешь, что я свою работу люблю, что она всегда приносила мне радость. Да и кто не работал бы с удовольствием, если бы ему всегда сопутствовала удача, как мне? Почему не трудиться, если все средства к моим услугам?» Станислав был оживлен. Он склонился, срезал цветущую розу и понюхал ее. «Наши розы в Любашине нельзя сравнить с этими в Странове. Но мне давно пора было тебе здесь немного порядок навести. Тут все так запущено. Очень заметно, что тетя больше здесь не живет». «О, сынок, ты прав. Тут ее не хватает, и не только в саду», — мрачно ответил господин Генрих. «Запустение, одиночество. Молодой человек, стараясь скрыть от отца выражение своего лица, все чаще наклонялся, чтобы удалить дикие побеги роз. «А зачем ты позволяешь одиночеству опускаться на тебя, отец?» — спросил он с заботой в голосе. «Богуш с Анной сколько раз предлагали тебе переехать к ним. Уступи их настойчивым просьбам, отдай страна в аренду и приезжай в Любашин». «А что я там буду делать? Мой отец еще неустанно трудится, а я уже перееду к сыну на его содержание?» С горечью в голосе произнес Генрих. «Отец, ты нас не понимаешь», — печально заметил Станислав. «Ты страдаешь, и тебе нужен покой. Что тебе дает твое постоянное мучение? Ты до конца жизни своей обеспечен, да и Богушу тоже больше ничего не нужно». «А ты?» «Ну, у меня же есть мой ежегодный доход. У меня есть знания, а с ними передо мной открывается весь мир. Так что ради меня тебе не надо мучить себя. А главное, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Вдруг Генрих схватил руку сына. «Станислав, у меня есть план». «И какой этот план?» «Ты знаешь, у Любашина есть не только хозяйка, но и хозяин, и они вполне могут без тебя обойтись. Советами ты, конечно, можешь им всегда помочь. Я думаю, мой план они встретят с радостью. Позволь имение странов, которое принадлежит мне и которым я могу и дальше управлять, переписать на тебя, чтобы помочь тебе. Согласись, Станислав, и ты снимешь с меня большой груз и обеспечишь мне спокойную старость». Молодой человек побледнел. «Что с тобой?» — испугался господин Генрих. «Да ничего, отец, твое предложение было так неожиданно. Поговори сначала с Богушем и дай мне время подумать». «А что тут долго раздумывать? Или ты считаешь, что Богуш тебя не любит и будет против?» Взволнованно спросил Генрих. «Нет, почему? Я верю, что Богуш любит меня. Но что скажет дедушка?» «Об этом не заботься, это я возьму на себя». И глаза господина Генриха сверкнули темным блеском. «Соглашайся, прошу тебя». «Ну, если это тебе поможет, как ты говоришь, то я всем сердцем. Только дай мне все-таки время подумать». «Ну, а если я исполню твое желание, то, надеюсь, и ты пойдешь мне навстречу, отец?» «Проси. Все, что в моих силах, сделаю». «Так вот, я хочу уехать хотя бы на полгода. На это мне, конечно, потребуются средства. У меня есть кое-какие сбережения, но их не хватит. А что не достает, прошу, чтобы ты мне дал. Я не очень-то скромен, да?» Молодой человек пригладил рукою волосы. «Ну, я не вижу в этом ничего страшного. И если забыть о том, что мне придется обходиться так долго без тебя, то я сказал бы, можешь ехать хоть на целый год. Только куда ты собрался?» «Я пока сказать не могу. Но вам же это все равно». «Ну, ты прав». Они замолчали. Вскоре они вошли в лес. И Странов уже остался вдали, на взгорье. «Станислав, мне хочется тебя спросить. Тебе Богус что-нибудь рассказывал? Знаешь, что его угнетает? Он же так изменился, что его невозможно узнать. Он с тобой делился?» «Да, отец, только я не могу об этом говорить». «Одно лишь скажи мне, он что, по работе чем-то проштрафился?» «Нет, отец, здесь все в порядке, только Богуш по неосторожности сам себе навредил». «И что же? Это так трудно исправить?» «Отец, всякого рода неправда есть грех. А как можно грех исправить?» «Ну да, не каждый грех можно исправить». «Никакой грех нельзя исправить. Что случилось, то случилось. Грех можно только простить». «Ну, а если на прощение нет никакой надежды, тогда как?» Не унимался Генрих. «Ну, кто просит, тому дают, кто ищет, тот находит. Ах, Станислав, такое бывает только в отношениях с Богом. Но если человек совершил грех против другого человека, но его прощение уже больше получить не может, или если их пути разошлись, то его кредитор дело передал судье, и все пропало. Голос отца дрожал от нахлынувших чувств. Да, отец, это сложный вопрос, но в Слове Божьем имеется на него ответ. Я думаю о Давиде и о том, как он согрешил против Урии. Урия умер, и дело перешло в руки судьи. Написано: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Но Давид покаялся, суд, нависший над ним в течение времени, ослабел, и царь был прощен. Штраф уменьшился с течением времени, а потом был прощен? Да, отец. Какая тяжесть тебя давит к земле, об этом я не спрашиваю и никогда не спрошу. Но если люди, перед которыми ты провинился, тебя передали в руки судьи, и ты на этом основании уже осужден, то я скажу тебе, Иисус пришел взыскать потерянных и осужденных и спасти их. Кто в Него верит, не будет осужден. Верь, мой отец, и ты будешь спасен. О, Станислав! «Если бы ты знал, кому ты говоришь эти спасительные слова!» произнес господин Генрих и разразился слезами на груди сына. Тяжело смотреть, когда мужчина плачет, но это продолжалось недолго, и рядом не было свидетелей. Только с высоты, куда однажды поступила жалоба и где был произнесен приговор, оттуда смотрел всевидящий Бог на заблудшего, плачущего грешника. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала третья часть записи, составленная по второму тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение следует. И еще я хотела бы напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Это телефон в Портленде, эриа-код 503, номер телефона 257-21-93. Мой Бог всемогущий, тебе я молюсь, и грешной главой пред тобою клонюсь, ведь ты на кресте за меня пострадал, но разум плотской мой тебя отвергал, но разум плотской мой тебя отвергал. Прости, что тебя я принять не хотел, прости, что так долго во тьме я сидел, за то, что так много и страшно грешил, за то, что я ненависть к людям таил, за то, что я ненависть к людям таил. Я долго тебя, очень долго искал, не слышал, Спаситель, как ты меня звал. Прости мне грехи мои, Боже святой, позволь навсегда мне остаться с тобой, позволь навсегда мне остаться с тобой. позволь свое сердце тебе посвятить. Дай силу и волю мне впредь не грешить, чтоб в святости, Господи, праведно жить и людям о силе твоей возвестить. Мой Бог всемогущий, тебе я молюсь, и грешной главой пред тобою клонюсь. И ты на кресте за меня пострадал, и смертью своею мне счастье дал, и смертью своею мне счастье дал.